Хотите, покажу свой? Не хочу. Очень вам сочувствую, но не хочу. И как бы то ни было, ни к мужу, ни к специалистам я обратиться не могу. Но почему? Принцесса молчала. «Мадам», — сердито произнесла молодая женщина, «мы, кажется, договорились ничего друг от друга не скрывать. И что? Я от вас узнала только подробное описание родов, но в голове не прибавилось ни одной мысли». Принцесса пожала плечами, давая понять, что это не ее вина. «Ну, знаете», — вспыхнула Даша, «либо вы сейчас мне рассказываете всю историю с самого начала, либо я ухожу, а вы продолжаете жить под одной крышей со своей новой дочуркой. И зная ее достаточно хорошо, могу заверить, вам немного отпущено времени». «Хорошо», — после долгого раздумья произнесла Маргарита. «Но если об этом узнает хоть одна живая душа, я убью вас». Глава 17. Прелестная Маргарита фон Эдельберг вот уже несколько минут неподвижно стояла возле игрового стола. Рядом кто-то негромко кашлянул. С трудом оторвав взгляд от вращающегося колеса рулетки, девушка обернулась. Посетители казино, словно стая гиен, выжидающе уставились на нее. Произошедшее медленно дошло до сознания. Боже, зачем она сюда приехала? В толпе начали тихонько перешептываться. Марго прикрыла глаза и, теряя силы, опустилась на стул. Это конец. Старинное казино, расположившееся в живописном уголке Шварцвальда, с момента своего основания стало ночным кошмаром их семьи. Из сохранившихся хроник и дневников юная выпускница женского пансиона узнала, что ее предки ездили в Баден-Баден как на работу. И оставив здесь значительную часть состояния рода Эдельбергов, довершили тем самым его бесславное падение. Последнее упоминание о злачном месте звучало следующим образом. «Пусть будет проклят переступивший порог этого ада. Пусть падут на него грехи умерших, неся за собой нищету и позор». После этих отчаянных строк, как следовало уже из другого дневника, дедушка Якоб застрелился, оставив семью без единого пфеннинга. Все известные представители их некогда славного рода отличались цинизмом, беспринципностью и азартом. Еще до появления на территории Европы первого игорного заведения они не пропустили ни одного спора или пари, не моргнув глазом, ставя на кон целые имения. Однако в те благословенные времена, когда материальное положение легко поправлялось с оружием в руках, семейный недостаток выглядел скорее забавной причудой. Они добывали и проигрывали. Вместе с тем невезение Эдельбергов в игре с лихвой компенсировалось победами в любви. О непреодолимом сокрушительном обаянии мужчин их семейства ходили легенды. Им не могли противостоять ни крестьянки, ни герцогини. Народная молва приписывала сей феномен наследственности. Со странной, почти сверхъестественной закономерностью в семье рождались только мальчики. И вполне вероятно, что за несколько веков умение покорять женские сердца, передаваясь от отца к сыну, было доведено до совершенства. Немалую роль в дальнейшей судьбе рода сыграла и традиция брать в жены только красавиц. Эдельбергов не интересовало ни происхождение избранницы, неродительское благословение ее семьи.